Если замечают, что ум приходит в возбужденное состояние из-за желания по отношению к переживаемым прежде объектам, или же опасаются такого возбуждения, тогда нужно успокоить это возбуждение, обратив свое внимание на такие отрезвляющие вещи, как непостоянство и так далее. Затем нужно снова приложить усилия, чтобы ум без внутренних колебаний устремился к высшей реальности. Если же ум становится беспокойным, изменчивым, подобно мечущемуся человеку или обезьяне, нужно знать, что он возбужденно лишен безмятежности. Будучи изолированным от вялости и возбужденности, входя в равновесие, естественным образом, вступая в высшую реальность, ум становится совершенно ясным и, ослабив усилия, должен стать невозмутимым. Тогда необходимо знать, что таким образом осуществляется путь союза безмятежности и прозрения. Если развиваются прозрение и усиливается мудрость, тогда в результате того, что безмятежность слаба, видение высшей реальности оказывается недостаточно ясным из-за колебаний ума. Подобно масляному светильнику на ветру, в таком случае необходимо развивать безмятежность. И напротив, если безмятежность усиливается, тогда не будет достаточно ясного видения высшей реальности, подобно охваченному сонливостью. В таком случае необходимо развивать мудрость. Но когда оба находятся в равновесии, подобно упряжке пары быков, тогда пребывают в этом без внутренних колебаний, пока в теле и в уме не появляется боль. Вкратце, есть 6 недостатков для каждого сосредоточения. Праздность, потеря медитативного объекта, вялость, возбужденность, отсутствие усилия и чрезмерные усилия. В качестве их противоядий необходимо развивать 8 факторов отбрасывания: веру, устремленность, усилие, гибкость, податливость, памятование, внимательность, волю и невозмутимость. Первые 4 – это противоядие от праздности. То есть благодаря вере, которая обладает характером твердой уверенности в достоинствах сосредоточения, у йогина появляется желание практиковать. Затем из этого желания происходит усердие. Благодаря силе этого усердия достигают способности тела и ума. Затем у того, кто гибок телом и умом, праздность устраняется. Таким образом, чтобы преодолеть праздность, необходимо развивать эти противоядия, начиная с веры. Именно для этого их необходимо развивать. Памятование является противоядием от потери медитативного объекта. Внимательность – это противоядие от вялости и возбужденности, поскольку именно благодаря ей они узнаются и отбрасываются. Но если вялость и возбужденность не успокоены, тогда появляется ошибка отсутствия усилия. И в качестве противоядия этому необходимо развивать волю. Когда вялость и возбужденность полностью успокоены и ум пребывает в безмятежности, тогда появляется ошибка усилия. В таком случае необходимо развивать противоядие невозмутимости. Если усилие прикладывается, когда ум входит в равновесие, тогда он становится рассеянным. С другой стороны, если усилие не прикладывается, когда ум становится вялым, тогда в силу отсутствия прозрения он становится вялым, подобно слепцу. Поэтому нужно контролировать расслабленный ум и успокаивать возбужденность. А также необходимо реализовать невозмутимость благодаря равновесию. Затем йогин должен продолжить медитировать на высшую реальность, без внутренних колебаний, пока есть желание. И как только появляется умственная или телесная боль, тогда необходимо снова и снова постигать весь мир как иллюзию, сновидение, отражение луны в воде или призрачность. В сутре удерживания, вхождение в неконцептуальное, также сказано: посредством изначального знания, выходящего за пределы мирского, все дхармы видят как центр неба, пространство. Благодаря последующему достижению, их дхармы видят как иллюзию, мираж, сновидение или отражение луны в воде. Таким образом, постигнув иллюзорность мира и актуализировав великое сострадание ко всем существам, необходимо размышлять. Те, кто с незрелым разумом, не понимая этого глубокого учения, накапливают разнообразные кармические действия и беспокойства, ошибочно приписывают изначально безмятежным дхармам существование и так далее. В результате этого они блуждают в самсаре, и я буду делать все, чтобы они поняли это глубокое учение. После отдыха необходимо снова таким же способом войти в сосредоточение отсутствия проявления всех дхарм. Если ум становится усталым, тогда, отдохнув, нужно снова войти в сосредоточение таким же способом. Таким образом, и в такой последовательности необходимо пребывать в течение 1 часа, половины стражи, 1 стражи или пока есть возможность. Затем, если хотят выйти из сосредоточения, то, не нарушая медитативной позиции, нужно думать следующим образом. Несмотря на то, что все эти дхармы в абсолютном смысле не произведены, однако, поскольку являются собранием различных отдельных причин и условий, они, подобно иллюзии, возникают как разнообразные и радующие при отсутствии исследования. Поэтому отсутствует как воззрение уничтожения, так и крайность отрицания. И поскольку дхармы исследуются посредством мудрости, они не наблюдаются. При этом нет ни воззрения постоянства, ни крайности приписывания. В этой связи те, чей разум заблуждается из-за отсутствия глаза мудрости, и кто осуществляет различные действия в результате привязанности к самости, блуждают в самсаре. Те же существа, которые лишь отвернулись от сансары, но не осуществляют совершенств щедрости и так далее, ради блага всех существ, поскольку лишены великого сострадания, а также усмирили самость, но не имеют методов, падают просветления шраваков и протека Будд. Но те, кто понял отсутствие самости мира живых существ, и чей разум не заблуждается, подобно магу-иллюзионисту, осуществляют обширное накопление заслуги и изначального знания, благодаря силе великого сострадания, давая обещание спасти всех существ. Достигнув состояния тадхагаты, вне сансары пребывают, осуществляя подлинную пользу и благо ради всех существ без исключения, благодаря тому, что все беспокойства устраняются силой накопление изначального знания, не падают в самсару, видя всех существ, благодаря силе накопления обширного и неизмеримого собрания заслуг, не падают в нирвану. Таким образом, становятся поддерживающими жизнь всех существ. Поэтому, желая достичь нирваны без пребывания, а также произвести пользу и благо ради всех существ, я должен постоянно прикладывать усилия для достижения огромного накопления заслуги и изначального знания. Так нужно думать. В сутре Тайн Тадхагаты также сказано: как бы то ни было, это возникновение Тадхагат не имеет, а имеет не единственную причину. Почему так? О сын победоносных, Тадхагаты осуществляют полное достижение в результате десятков и сотен тысяч бесчисленных причин достижения. Каковы эти десятки? Они таковы. Причины, полностью реализующиеся неудовлетворенности, самсарой в результате бесчисленных накоплений и заслуги и изначального знания. В сутре наставления Вималакирти также сказано: если от тела Тадхагаты определенно происходит из сотен заслуг, определенно происходит из всех добродетельных дхарм, определенно происходит из бесчисленных добродетельных действий. Действуя таким образом, медленно выходит из позиции со скрещенными ногами, затем, поклонившись всем Буддам и Бодхисаттвам, находящимся в 10 направлениях, исполняют гимны восхваления и делают подношения. Кроме того, возносят великое благопожелание благородного Бхадрачарьи и другие. После этого необходимо прикладывать усилия, чтобы осуществить все накопления заслуги, такие как щедрость и так далее, посвящаемые непревзойденному просветлению, имеющему сердцевину пустотности и сострадания. Однако, некоторые думают так. В результате добродетельных и недобродетельных действий, порожденных концептуальным мышлением, живые существа вращаются в круговороте самсары, испытывая такие плоды своих действий, как пребывание на небесах и так далее. Но те, кто ни о чем не думают и не осуществляют никаких действий, полностью освобождаются от круговорота самсары. Поэтому не нужно ни о чем думать, а также не нужно осуществлять такую добродетельную активность, как щедрость и так далее. Добродетельные активности, щедрости и так далее учат только глупых существ. Таким образом отбрасывается вся Махаяна. И поскольку корнем всех колесниц является великая колесница, отбрасывая ее, отбрасывают все колесницы. Поэтому те, кто утверждают, что не нужно ни о чем думать, отбрасывают мудрость, которая характеризуется аналитическим размышлением, развлечением подлинного. Ведь корнем изначального знания подлинного является аналитическое развлечение подлинного. И отбрасывая его, уничтожая корень, отбрасывают мудрость, которая выходит за пределы мирского. Отбрасывая это, отбрасывают знания всех аспектов, то есть всеведение. Тот же, кто говорит, что не нужно осуществлять такую добродетельную активность, как щедрость и так далее, очевидно, отбрасывает такие методы, как щедрость и так далее. Короче, в таком случае отбрасывают великую колесницу, которая является методом и мудростью. Как сказано в сутре вершины Гая, если коротко, то эти два являются путем, бодхисаттв. Что же такое эти два? Метод и мудрость. И как сказано в сутре Тайн Тадхагаты, благодаря этим двум, методу и мудрости, собираются все пути или совершенство бодхисаттв. Следовательно, отбрасывание великой колесницы создает великие кармические препятствия, завесы. Поэтому тот, кто отбрасывает великую колесницу, принижает услышанное учение, цепляется за воззрение самости, как за высшее, не уважает мудрецов, не постигает изречения Тадхагат, губит себя и других, противоречит логике и писаниям. И тот мудрец, который желает себе добра, должен держаться в стороне от его смешанных с ядом слов, как от отравленной пищи. Таким образом, тот, кто отбрасывает аналитическое развлечение подлинного, также отбрасывает главную часть просветления, которая называется разделением, категоризацией всех дхарм. Какими средствами ум йогина с безначальных времен привыкший цепляться за такие явные вещи, как материальные формы и так далее, может войти в неконцептуальное, без аналитического развлечения подлинного? Говорят, что в неконцептуальное входит благодаря бессознательности, отсутствию памятования или внимательности и отсутствию направленности внимания по отношению ко всем дхармам. Однако это не обосновано. Ведь без аналитического развлечения подлинного невозможно осуществить бессознательность и отсутствие направленного внимания по отношению ко всем воспринимаемым дхармам. Если же бессознательность и отсутствие направленности внимания развивают по отношению к дхармам, медитируя, я не замечаю и не обращаю внимания на эти дхармы, тогда еще больше будут замечать и обращать на них внимание. Также если бессознательность и отсутствие направленности внимания представляют собой простое отсутствие памятования и направленности внимания, тогда необходимо проанализировать, откуда берется несуществование этих двух. Кроме того, несуществование неприемлемо в качестве причины. Как может отсутствие концепций происходить из отсутствия признаков и направленности внимания? Из этого следует вхождение в неконцептуальное состояние, находящегося в обмороке, поскольку у него нет памятования и направленности внимания. Следовательно, нет другого способа осуществления бессознательности и отсутствие направленности внимания, кроме как аналитическое развлечение подлинного. Если аналитическое развлечение подлинного нет, а бессознательность и отсутствие направленности внимания возникают, тогда каким образом постигают отсутствие присущей природы дхарм? Ведь без аналитического развлечения того, что дхармы пребывают пустыми от независимого существования, не может быть постижения их пустотности. Без постижения пустотности не может быть и отбрасывания завес. В противном случае следует, что все и всегда уже сами по себе освобождены. И если памятование и направленность внимания йогина по отношению к дхармам не могут осуществляться по причине бессознательности или тупости, как тогда, будучи крайне тупым, можно быть йогином? В ходе практики бессознательности и отсутствия направленности внимания, без аналитического развлечения, подлинного развивается, становится таковым, становится навыком, сама глупость. В результате этого свет знания подлинного отодвигается все дальше. Но если не лишены памятования, а также не охвачены глупостью, тогда как можно осуществлять бессознательное и отсутствие направленности внимания, без аналитического развлечения подлинного? Ведь нелогично было бы называть памятование отсутствием памятования, а видимое невидимым. Как такие качества Будды, как воспоминание прошлых мест, перерождение, последующее памятование и так далее, могут возникать в результате практики бессознательности и отсутствия направленности внимания? Это нонсенс, поскольку не может возникнуть осязательного ощущения горячего для воспринимающего холодное, которое противоположно горячему. Если для йогина, погруженного в сосредоточение, есть ментальное сознание, тогда, несомненно, он должен что-то наблюдать. Знание обычного человека не является случайным. Отсутствие наблюдаемого объекта. Если объекта нет, тогда как может быть постигнуто отсутствие присущего существования дхарм? Благодаря какому противоядию могут быть отброшены завесы беспокойств? Для обычного человека, не достигшего четвертой дхьяны, прекращение функции ума невозможно. Поэтому то, что в высших учениях возникает как бессознательность и отсутствие направленности внимания, должно рассматриваться как предваряемое аналитическим развлечением подлинного. Поэтому бессознательность и отсутствие направленности внимания может осуществляться только в результате аналитического развлечения подлинного, а не иначе. Если, анализируя посредством подлинной мудрости, йогин не видит в абсолютном смысле рождения какой-либо дхармы в трех временах, тогда как он может в абсолютном смысле осуществлять памятование и направленность внимания? Как можно памятовать и направлять внимание на то, что в абсолютном смысле не переживается в трех временах. Таким образом, входит в неконцептуальное изначальное знание, в котором любое умственное конструирование было успокоено. Войдя в это, постигает пустотность. И благодаря этому постижению происходит отбрасывание всей сети дурных воззрений. Тот, кто обладает методом и использует мудрость, подлинно узнает относительную и абсолютную истину. Поэтому в результате достижения незагрязненного изначального знания обретают все учения Будды. И, как было показано выше, без аналитического развлечения подлинного не возникает подлинное изначальное знание, а также не отбрасываются завесы беспокойств. Как сказано в сутре игры Манджушри, «О дочь, отчего Бодхисаттва является победителем в сражении? О Манджушри, если Бодхисаттва анализирует, то он не наблюдает никаких дхарм. Поэтому, одолев врагов, беспокойство – оружие мудрости. Когда его глаз изначального знания открыт, йогин пребывает без страха. В отличие от того, кто малодушно закрывает глаза, как сказано в сутре царственного самадхи. Если дхарму различают как лишенные самости, и если ее тщательно анализируют, а также медитируют, тогда это становится причиной плодообретения нирваны. Какие-либо другие причины не приводят к покою. В собрании сутр также сказано: если сам по себе пребываешь во вхождении в йогу прозрения, однако не вводишь других в йогу прозрения, тогда это становится деянием демона, мары. В таких благородных сутрах, как «Облака драгоценностей» и «Разъяснение замысла», прозрение имеет природу аналитического развлечения подлинного, и в сутре «Облаков драгоценностей» говорится: в отсутствие признаков входит в результате постижения отсутствие присущей природы на основании анализа посредством прозрения. В сутре сошествия на Ланку также говорится о Махамати, поскольку собственные специфические и общие характеристики вещей при интеллектуальном исследовании не постигаются, следовательно, все дхармы считаются лишенными присущей природы. Если не осуществляется аналитическое развлечение, тогда противоречит тем многообразным аналитическим развлечениям подлинного, которые Бхагаван представлял в разделе сутр. Таким образом, правильным было бы сказать: у нас мало мудрости, слабое усердие, и мы не можем тщательно исследовать многое из услышанного. Поскольку много из услышанного, то есть из сутр, восхвалялось Бхагаваном, неразумно это отбрасывать. И снова, в сутре вопросов Брахмы говорится: те же, кто отделены от невообразимых дхарм, отклоняются от верного. В связи с этим подобные Шравакам и другим предполагают произведенность этих непроизведенных с абсолютной точки зрения дхарм и представляют их как непостоянство, страдания и так далее. Они отклоняются от верного, предаваясь идеям из-за крайностей приписывания и отрицания. Здесь же говорится о них крайностях. Здесь же говорится об них крайностей пресечения. Об их крайности пресечения. Это не пресечение аналитического анализа подлинного, поскольку о нем говорится везде в разделе сутр. Также в сутре вопросов Брахмы сказано: Бодхисаттва Читташу рассказал так: тот, кто размышляет в уме обо всех дхармах без вреда и ущерба для себя, называется Бодхисаттвой.